Глава 18. По-прежнему. Я напрасно опасалась. Казимир по приезде спросил только, не желаю ли я выбрать себе спальню побольше. Все же теперь я хозяйка, но нет, я не желала. Мне и своей комнатки довольно было. Я уже к ней привыкла. Тем более, что в спальне я бывала лишь ночами, а день-деньской мне было чем заняться. Вот, к примеру, счета. Когда хозяин положил передо мной стопку исписанных листов, я возмутилась. Зачем мне это? Не женское дело в цифрах разбираться. Но Долохов настаивал, и я, чтобы от него поскорее отвязаться, честно попыталась вникнуть. Выходило скверно. А почему глина тут дешевле? Так состав разный. Ты внимательно смотри. Вот эта буковка обозначает, что партия с буйского карьера. Лучше глины на юге не сыскать. А почему тут транспортные расходы ниже? Лето, сухо. Вести проще и быстрее. А почему в Липине, июле, работникам больше платили? День длинный, они работали до заката, заказ большой был. Я никогда в этом не разберусь. Не упрямься и не ленись. Ты, девочка умная, просто нужно приложить старание. Вот тебе задача. Если на один большой сервиз нужно полпуда глины, да три вида краски, да глазурь простая, сколько его цена в лавке будет? Это ведь с подвохом задачка, ворчала я. Тут еще нужно и жалование рабочим считать, и сложность рисунка, и затраты на перевоз. Верно. Но ведь есть же счетарии, которые должны задачи такие решать. А если ты понимать не будешь, то тебя счетари вмиг обворуют. Ладно, не плачь только. На днях учитель приедет из Большеграда. Будешь цифры вспоминать. Заодно и Ильяна учить будет. Я плакать не собиралась, разве что от злости. А при упоминании брата и вовсе встрепенулась. «Казимир, а что, если он учиться откажется?» Я поговорил с ним. Толковый парень. Хочет в университет поступать. Так что будет, как миленький. Спорить не стала, хотя уверена была, что Долохов ошибся. Брат мой ленив и дерзок. Не думаю, что он сможет в университет поступить. Но вот я бы могла. Только художественного факультета там нет. Есть инженерный, лекарский и магический. Женщин берут лишь на последний, и то не всех. Спрятавшись от счетов и писем в своей мастерской, я с радостью обнаружила там заполненные полки. Чашки, кувшины, вазы. Казимир позаботился, чтобы мне не скучать. А на столе нашлись альбомы, краски и кисти. Такое дело мне было по душе куда больше. Я немедленно попыталась перенести один из своих орнаментов на большой кувшин и с удивлением обнаружила, что это гораздо сложнее, чем кажется со стороны. Кисть соскальзывала, краска стекала, узор скакал. Не сразу, но приноровилась, и второе изделие вышло куда ровнее. А к закату я уже поняла, как правильно разводить краски и держать кисть. Пропустила обед и ужин, и кабы Казимир меня не поднял, и ночь бы просидела. «Марий, не дело делаешь. Спать давно пора. Прости, увлеклась. Покажешь свои работы?» «Не сегодня». Я быстро вытерла руки тряпкой, сняла холщовый передник и кинула кисти в таз с водой. «Утром отмою». Только бы он не увидел моих первых попыток. На кухне тебе ужин оставлен. Спасибо, я непременно поем. Больше он нотации читать не стал, а я и рада была. На следующий день все повторилось. Утром под чутким руководством супруга я вникала в тонкости управления заводами, потом сбежала в мастерскую. На этот раз за мной явилась матушка и велела идти ужинать. Как же так? Я ведь только села. однако, ощутив голод, поняла, что вновь не уследила за временем. «Нет, так дело не пойдет. К тому же плечи устали и глаза щипало». А Казимир выглядел вновь неважно. Памятуя наставление доктора, я решительно вытащила его на ночную прогулку. Было уже холодно, под ногами хрустели льдинки, а над головой раскинулось такое удивительное небо, что я, задрав голову, застыла посреди дорожки. «Красота! Как думаешь, а что, если чашки черными сделать, а на них брызги, будто звезды?» «Не поймут. Лучше всего берут цветы и фрукты. Для тех, кто богаче, чтоб с позолотой. А черный цвет люди вообще не слишком любят. Он тоску навевает». «Но небо такое красивое!» «Оно слишком красиво, чтоб его кусочки на посуду расходовать. Хочешь, холстов тебе закажу? Так лучше будет». Он встал близко-близко за моей спиной, и я, чтобы удобнее было глядеть вверх, опустила затылок ему на грудь. Нерешительно Казимир обнял меня за талию, придерживая, чтобы я не упала. Так мы и простояли невесть сколько времени, глядя на небо, пока у меня ноги не озябли. С того дня мы стали гулять чаще. Как погода позволяла, так и выходили. Иногда к нам присоединялась матушка. Эти прогулки шли на пользу всем. Матушка расцветала с каждым днем. Я стала лучше спать, а Казимир, кажется, все реже хватался за грудь. Приехавший доктор Пеляев был им доволен. Они явились вместе с Ольгой. Я сначала встревожилась, а ну как скандал снова будет. Но Ольга вела себя смирно. Видимо, про женитьбу брата ей уже доложили. Со мной была радушна и мила, матушку и вовсе расцеловала при встрече. А потом эти две странные женщины принялись беседовать о хозяйстве. У кого мясо лучше брать? Где рыба хорошая, как огурцы солить, чтобы хрустели? Я только хлопала глазами. Вот уж не думала, что Ольга в этом разбирается. Марк же отозвал в сторону меня и озабоченно спросил. «Мари, матушка ваша согласится очки носить?» «А почему нет?» — удивилась я. «Она в Большеграде сначала их носила, а потом уже не помогали». И дорогие они очень, ну правда. Я попробую подобрать подходящие. Привезу из десяток, будем надеяться, что поможет. Марк, дорогой! Я готова была расцеловать его. Вы чудо! Казимир заплатит. Отмахнулся целитель, на всякий случай делая шаг назад. О, да! Зловеще захохотала я. Он за все заплатит. «Небеса, какой же ты еще ребенок, Маруш! Не всем же в 35 быть стариками!» — пожала я плечами, хихикая. «Мне 28, а мне 19, и мы теперь с вами родня, причем довольно близкая, и это надолго. Привыкайте!» «В таком случае предлагаю перейти на «ты», сестренка Марушка». «Я согласна, братец Марк». «С лекарями, я считаю, нужно дружить. Они полезные. А такие талантливые, как Марк, и вовсе на вес золота. Поэтому я намеревалась стать Пеляеву самой нежной сестрой из всех у него имеющихся. А имелось у него, как я помнила, аж 3 или даже 4. В любом случае, Марк умница, он нам очень нужен. И Ольга все правильно сделала, выбрав его, а не какого-то там бестолкового Гальянова. Я все же удостоилась чести быть представленной друзьям Казимира и не скажу, чтобы меня это восхитило. Люди, они своеобразные. Даже 2 княжича-целителя и то держались проще. Завтра приедут Гальянов и Синицын. Хотят познакомиться с моей женой. Небрежно бросил Казимир за завтраком, ознакомившись с вчерашней почтой. За ней в этот раз послали Ильяна, вместе с Ермолом, разумеется. Я пыталась поспорить, уверяя, что Ильян еще мал, что он не умеет ничего, но Казимир уперся, как баран. Он считал, что в 12 лет отрок уже способен выполнять и более сложные поручения. Мы чуть не поссорились, особенно когда он заявил, что в его доме нахлебникам не место. Брату придется хоть как-то, но отрабатывать свое содержание. «А я?» — тут же взвелась я. «Мне тоже придется отрабатывать? Я ведь никчемная, бесполезная, ленивая». Именно так меня кликали в деревне. И я даже была с ними согласна. Да, бесполезная. По деревенским меркам так и вовсе юродивая. Скотину боюсь, доить коров и коз не умею, от крапивы шарахаюсь, от стирки, особенно зимой, пальцы в кровь трескаются. Шить не умею, вяжу плохо, постоянно сбиваюсь. Про морковь, выросшую у меня на огороде, без слез не вспомнишь. А малевать на заборе любой дурак может. Ну и что, что красивые получается? Кому эта дурость вообще нужна? Я, конечно, полы мыть умела, доготовила простые блюда, но разве это достижение? На то каждая девица в мои годы способна. Откровенно говоря, от братца пользы по хозяйству даже в его годы было больше. Он и рыбу приносил, и ставил силки на зайцев, кроликов, и грибы собирал. Дрова колоть у него куда быстрее выходило. И, натаскав бочку воды из колодца, он не то что не валился с ног, как я, а веселый и бодрый мчался дальше по своим мальчишечьим делам. Казимир наступил на больную мозоль. Я прищурилась и обхватила руками свои плечи, приготовившись огрызаться. Но оказалось, что напрасно. Он посмотрел на меня с искренним удивлением, а потом осторожно обнял за плечи и погладил по встопорщенным кудрям, как ребенка. «С ума сошла. Во-первых, ты женщина. А на юге женщина — это главная семейная ценность. Женщина рожает детей, женщина наполняет дом любовью, дает силы жить. А во-вторых, ты еще и талантливая, и художница, и выдумщица знатная, и заботишься обо мне. Ну, а Ильяна ты не души, он уже не ребенок. С ним Ермол будет, присмотрит, подскажет. Пора твоему братцу взрослеть. Не все же за ваши юбки держаться. Пусть едет. Ему город знать не лишним будет, если хочет в университет потом». Против такой аргументации спорить у меня сил не было. Я только подставила голову под его ладонь, как котенок, жаждущий ласки. Но быстро опомнилась. Отступила, улыбнулась фальшиво, кивнула. «Ладно, пускай едет. Только впредь прошу меня заранее предупреждать. Мне так будет спокойнее». «Как пожелаешь, моя дорогая. И, кстати, про женскую бесполезность. Я заметил, что Шелена Григорьевна составила новое меню и распорядилась заменить летние занавески на зимние. Передай ей мою благодарность. Я вовсе не ждал, что она примется хозяйничать, но ее забота приятна и уместна». Потом Казимир ушел отдавать распоряжение Ермолу, а я задумалась. Матушка занялась хозяйством? Верно. Я видела, что и окна сверкают чистотой, и комнаты будто обновились, посвежели. На смену легким ситцевым занавескам пришли тяжелые портьеры из бархата и парчи. Такие в зимние времена сквозняки удержат. И холл весь застелили толстыми коврами. Тоже, видимо, к холодам готовится. Матушка почувствовала себя нужной, и это было замечательно. Я боялась, что мне придется стать ее поддержкой и постоянно быть рядом, но все сложилось совсем не так. Она прекрасно справлялась без меня. А вот я начинала себя накручивать.